Поэтому она вздохнула, смахнув со лба капельки пота, и пошла по ненавистной ей улице, долгие годы служившей ее душе тюрьмой. Гордая и прямая, как натянутая струна. Он смотрел на Елену, не понимая, что с ней творится. Обычно в ее глазах можно было прочесть что угодно, только не растерянность и не страх. Елена могла любоваться собой. Елена могла изнывать от желания. Елена могла навязывать свое мнение как единственно правильное. Именно это и привлекало его к ней. Она казалась ему наполненной жизненной силой, той, которой не хватало ни его жене, ни ему самому. Но сейчас Елена была не такой. Растерянная и съежившаяся, она смотрела на него странно. Так смотрят люди, потрясенные чем-то до глубины души, или которые кого-то боятся. Что же там было такого на этой поганой выставке, что заставило ее стать непохожей на себя? Неужели? Нет, оборвал он сам себя. Это невозможно. Скорее всего, Елена действительно разболелась. От жары и предгрозовой духоты у нее упало давление. Он обнял ее и прижал к себе. Она вздрогнула и отстранилась. «Извини», — сказала она непривычно тихим голосом. «Я себя действительно отвратительно чувствую». Он, пожав плечами, отпустил ее и сел в кресло. С ней все-таки происходило что-то странное. Понять, что, он пока не мог. Мы незаметно дошли до моего дома. У подъезда, уже прощаясь, мне отчего-то стало грустно. Разговаривать с Лапиным оказалось легко и приятно. Ему тоже явно не хотелось расставаться со мной. Смею надеяться, что я не лишена своеобразного интеллектуального обаяния. Я уж не говорю о том, что внешне я довольно ничего себе, а уж с умом у меня точно все в порядке. Да, от излишней скромности я не умру. «А если я к вам зайду на чашечку кофе?» — нагло спросил Лапин. «Честное слово, я не стану к вам приставать, даже если мне этого захочется». «Да я вам и не позволю», — рассмеялась я, — «если этого не захочется мне». Он расценил это как приглашение и галантно распахнул передо мной дверь моего грязненького, но в целом милого подъезда. Я с королевским величием прошествовала внутрь, и чего-то мне стало очень смешно. И, не сдержавшись, я прыснула в кулак. «Господи!» — простонал он, закатив к небу глаза. «Да чего же несерьезны нынешние барышни? Даже ежели они занимаются столь рискованным делом, как частный сыск. Как это вас Чернецов нанял? Не иначе, как не подумавший, ей-богу!» «А вот и подумавший», — ответил я, поскольку сразу заметил, что за моей смешливостью скрывается недюжинный ум и логика. «Ну, Татьяна», — сказал он, — «вы меня сейчас просто потрясли. Я до сей поры, конечно, встречал скромных людей, но вы всех превзошли своей скромностью. Я бы даже назвал это монашеским смирением, что ли. Это к себя не ценить». Я состроила ему рожу, и мы продолжили наше движение в опасном для жизни лифте. Наконец он остановился, и мы оказались внутри моей славной квартиры. Я отправилась на кухню, поставила чайник и, вернувшись, включила автоответчик. Лучше бы я этого не делала. Она вдруг поднялась и, пряча глаза, сказала: «Извини, я приму душ. Может быть, мне станет легче?» Он кивнул. А что же все-таки с ней такое? Она была не похожа на себя. Оказавшись в ванной, Елена заперлась изнутри и пустила воду.